Чеченская народная сказка «Из-за женщин в семье разлад». Три женатых брата жили в одном дворе, не деля имущества, оставшегося от отца. Мир да лад всегда были между ними. Однажды старший из братьев похвастался перед своей женой, говоря: «Если на свете такие братья, которые, как мы, живут в согласии, никогда не ссорятся, имея общее имущество». Послушала жена и говорит ему: «Не потому между вами мир, что вы такие хорошие братья, а потому что мы, жены ваши, не даем вам повода ссориться. Если бы мы пожелали, то и одного дня вы не жили бы в согласии». «Ты что говоришь? Разве женщины могут поколебать наши отношения? Смотри мне, чтобы я больше не слышал до самой смерти такое с твоих уст», — сказал сильно разозлившись муж. Жена не осмелилась больше выговорить ни слова и молча вышла, но в душе затаила мысль доказать, что говорит правду. Вскоре после этого младший из братьев, возвращаясь, привел с собою барашка из отары. Он зарезал его и мясо разделил на три части. Лучшую часть, а в придачу к ней голову, послал своему старшему брату. Жена старшего брата заметила в блюде среди мяса переднюю ножку барашка и, помня свое обещание, говорит мужу, оттолкнув блюдо: «Хотя и нет большой разницы между передней и задней ножками барашка, и все же следовало брату прислать тебе, как старшему, заднюю ножку. Я давно замечала, что братья не оказывают тебе должной чести и обманывают тебя, но как-то не приходилось говорить об этом с тобою». Муж, не догадавшись, с каким умыслом говорит жена, сильно разгневался на братьев. Он позвал их к себе и говорит им: «Послушайте, вы меня до сих пор обманывали? Жить с вами, как живу, я больше не хочу и буду жить отдельно». Затем он попросил к себе муллу и почтенных стариков, чтобы поделить отцовское добро на три части. Хозяйка сварила то самое мясо, которое было прислано ее деверем, сделала галушки и, подав еду гостям, обратилась к ним с просьбой разрешить ей сказать несколько слов. Гости дали свое согласие. Она сказала им: «Да уважит стыд перед вами Всевышний. Однажды человек из этого дома похвастался передо мною, что они очень хорошие братья. А это, по его словам, видно из того, что они живут в одном дворе в полном согласии и имеют одно хозяйство. Я осмелилась сказать мужу, что миру и согласию между собой они обязаны нам, женам их, но мой муж не согласился с этим. Раз младший из братьев, возвращаясь, привел из отары барашка. Он зарезал его, разделил мясо на три части и лучшую часть, по обыкновению, прислал нам, а в придачу и голову. Увидев среди мяса переднюю ножку барашка, я сказала мужу, что его брат поступил непочтительно, прислав нам переднюю ножку барашка, оставив себе заднюю, лучшую. Этого было достаточно для моего мужа, чтобы поссориться с братьями и пригласить вас поделить имущество. Не видно ли из этого, что я была права, говоря мужу, что согласию между собой они, братья, обязаны нам, женам их?» «Да, ты права», — согласились с ней гости. Старший брат отправил гостей и помирился со своими братьями. С тех пор братья никогда не ссорились и стали жить в полном согласии.